«Хорошо. А что касается Себаса, то для тебя у меня другое поручение. Собери данные об оружии соседних государств. Далее узнай, насколько у них развита магия и технологии, и по возможности постарайся заполучить их. Пожалуй, поставь добычу технологий в наивысший приоритет, но в случае чего можешь предпринимать меры в зависимости от сложившейся ситуации. Это фантастический мир. Поэтому вполне возможно, что здесь могут произойти невообразимые вещи. Вещи, которые выходят за пределы человеческих знаний. К примеру, неизвестный вид магии или технологий. В настоящее время они должны придать больше значения вопросам, связанным с магическими навыками, а в особенности с теми навыками, которые связаны со сбором информации. Например, может существовать заклинание, схожее с божественным предвидением, по типу оракула или же ретропознания, то есть заклинание для обнаружения местоположения объекта, а также другие типы колдовства, как-то связанные с геолокацией объектов. Никто не может быть уверен, что таких заклинаний не существует. И поэтому, чем сильнее будет неизвестное заклинание, тем более неподготовленным станет Айнс, когда узнает о его существовании. Следующим приоритетным вопросом будет обнаружение талантливых людей с исключительными умениями. Как говорилось ранее, боеспособность человеческих солдат относительно низка, но не стоит исключать и то, что могут существовать другие неизвестные таланты, которые не являются подданными этой страны. То есть тебе необходимо выяснить, как наши силы сопоставимы с этими людьми. Выражаясь другими словами, ты обязан сделать то же самое, что и боевая горничная, только с противоположной стороны. Монстры, авантюристы и 13 великих героев. Если задуматься о последних, то там было несколько человек, сила которых оставалась неизвестной. Было неясно, состояли ли там другие игроки. Даже если сильнейший воин королевства был слабее Айнза, это еще не давало ему повода чувствовать себя в безопасности. Правда, это может быть похоже на мысли сумасшедшего, который боится, что солнце вдруг упадет. Но Айнс хотел быть полностью уверен, что солнце не обрушится ему на голову, подобно снегу среди жаркого лета. «Я вас понял, господин Айнс». «Ах да. Позже я объясню детали этой операции, так же, как и остальным служанкам. Надеюсь, вы все научитесь здраво мыслить и принимать правильные решения, живя в человеческом обществе. Вашей целью станет столица королевства Рейстис». «Как пожелаете». Не было особой причины, по которой он выбрал королевство. Просто ему показалось, что это самый надежный вариант. «Аура. Рядом с деревней расположен большой лес. Пожалуйста, разведай эту территорию и разузнай все, что только сможешь. Если это окажется безопасным местом, построй там зону снабжения и аварийное убежище. Его целью будет транспортировка материалов во время чрезвычайных ситуаций, а также он послужит местом встречи в случае экстренной эвакуации Великой Гробницы Назарик». И тут стражи были не на шутку встревожены. На их лицах отчетливо читался один единственный вопрос. Какие силы способны проникнуть в эту неприступную крепость? Возможность того, что великая подземная гробница Назарик, которая пережила величайшую атаку за всю историю существования Игдрасиля, падет, стала тревожным сигналом для каждого, кто об этом подумал. Но истинная цель Айнза стояла лишь в том, чтобы повысить бдительность своей свиты. «Я есть Айнз Олгон. И до тех пор, пока я остаюсь с вами, это имя будет символом нашей победы. Великая гробница Назарик – ничто иное, как сосуд. И пока он остается в моих руках, мы никогда не потерпим поражения. Ты это понимаешь, Аура?» «Да». Ее ответ был полон решимости. Уверенность Ауры чувствовалась по ее голосу. И Айнс кивнул, будучи удовлетворен таким энергичным откликом. «Но ничто не является вечным. Поэтому ты должна внимать всему, что тебя окружает. Я не уверен, насколько сильны монстры этого мира. Следовательно, когда встретишь их, не забудь собрать о них сведения». «Да». «В зависимости от обстоятельств, мы должны использовать эту местность для производства продуктов питания. О, и обрати внимание на окрестность». «Поняла. Отправиться в неисследованную область, чтобы расширить нашу территорию. Могу ли я создать марионеток?» «Мне все равно. Все остальное я оставлю на твое усмотрение». «Окей», – радостно закивала Аура, представляя себя, скольких монстров она сможет увидеть. Следующим, на кого Айнс обратил свое внимание, был командующий стражей – Демиург. Однако немертвый король все никак не решался отдавать ему приказы, потому что знал, что это приведет к страданиям многих людей. «Демиург, хоть эту задачу я и мог бы поручить Коциту, но я полагаю, что для тебя это больше подходит. Айнс тяжело вздохнул, когда наконец-то смог сказать это вслух. «Созови своих подчиненных и возьми под контроль одну из соседних стран. Ты сможешь использовать любые методы для достижения этой цели, но постарайся оперировать процессом, не раскрывая другим свое существование». «Должен ли я предпринять что-либо в связи с текущим недостатком информации? Мне следует дождаться данных от Сибаса?» «Ну да, твои утверждения, как всегда, верны. Но тем не менее, я волнуюсь, чтобы никто из верхушки людей не смог очернить мое имя с появлением короля демонов. Вот почему я хочу доверить это дело именно тебе». «В таком случае я самолично займусь сбором информации, когда буду действовать в тени». Недолго думая, Айнс одобрительно кивнул. Если бы он нуждался в применении грубой силы, как в средстве достижения своих целей, то Кацит подошел бы для этой роли лучше всего. Если бы Айнс захотел править государством с помощью страха и насилия, то Шалтир смогла бы осуществить любые ужасы, которые только можно представить. Однако данная задача была довольно сложной в своем исполнении, так как она требовала более деликатного подхода. То есть способность адаптироваться к ситуации с помощью стратегического мышления была более полезной, нежели весь арсенал боевых умений. А это значит, что выбор Демиурга был единственным рациональным решением в сложившейся ситуации. «И когда мы будем править над угнетенными, явится великий герой Айнс Олгон, чтобы спасти их?» «Да». «Я понял». Грациозно улыбнулся Демиург и продолжил. «Вы хотите, чтобы я взял на себя роль короля демонов, чтобы потом великий герой стал центральным лицом в создании и управлении империей?» «Всему свое время. Потому постарайся не проливать лишней крови». И вдруг дьявольское лицо Демиурга изогнулось от удивления. «Пожалуйста, позвольте мне задать глупый вопрос. Но почему так? Разве резня не будет лучшим способом, чтобы вызвать всеобщую ненависть? Я думал, что этот метод является отличной стратегией для увеличения известности короля демонов. Или вы хотите сказать, чтобы я остерегался появления героев? Но не думаете ли вы, что эти самопровозглашенные герои будут подобны мотылькам, которые хотят погреться в свете моего пламени?» «Все именно так, как ты говоришь, но...» Айнс цокнул языком, когда Демиург повернул голову. Он думал, что может позволить одному из слуг Демиурга стать королем демонов и самому занять позицию героя-спасителя. Затем, в зависимости от итога, Айнс смог бы использовать его как приманку для других игроков. Но было бы лучше, если бы Демиург действовал в тени, по причине того, что, гипотетически, игроки могут раскрыть истинную личность Демиурга. «Загнанная в угол крыса может укусить кошку, а это значит, что есть действия, которых лучше избегать». На самом деле было не так много вещей, которые Айнс остерегался, и по сути он сам толком не знал, чего следует опасаться. Потому что для Айнса самым страшным была неизвестность. Этот страх можно было сравнить с ходьбой в абсолютном мраке, где только на ощупь ты можешь двигаться вперед. Но на этом опасения Айнса еще не заканчивались. «Я спрашиваю у вас, стражи, раз вы считаетесь сильнейшими в Назарике, тогда можете ли вы стать еще сильнее?» Стражи пересматривались друг с другом. Наверное, потому что никогда не задавались этим вопросом. Даже если бы их создатели задали им этот вопрос, они наверняка не смогли бы на него ответить. «Я так и думал. Хоть ваша сила и вправду велика, но она не может стать еще выше. Так вот, я спрошу еще раз. Слабые всегда будут слабаками». «То есть вы утверждаете, что это не так?» – довольно ответил Демиург и хитро улыбнулся. «Да, Демиург, и все остальные стражи. Их слабость – это слабость, которую можно преодолеть. Вот почему вы должны быть осторожными, когда будете сражаться с сильными людьми, вне зоны наших наблюдений. Я не говорю, что вы не должны устраивать бойни. Просто перед тем, как это сделать, не забудьте посоветоваться со мной. Демиург, тебя это устраивает?» «Разумеется, владыка Айнс. Как после таких слов я могу не исполнить ваши указания?» «Если встретишь талантливых людей, постарайся найти способ, как завербовать их. Надеюсь, ты сможешь это сделать». В ответ Демиург низко поклонился с дьявольской ухмылкой на лице.